Глава 15. Подводные камни. Ягудин убит? Мысли кружились в моей голове и никак не укладывались в осмысленный ряд. Кто мог проникнуть в его дом, перебить охрану и всех, кто там находился? И почему это случилось аккурат после того, как были получены доказательства его вины? Ни за что не поверю, что это чье-то возмездие, которое так неудачно совпало с раскрытием преступления. Не иначе, как Ягудин, далеко не вершина злодейского айсберга. Его решили уничтожить, чтобы он не выболтал ничего лишнего. Но ведь вожак рассказал, как все было. Или Ягудин предвидел такой вариант и заведомо сливал ему ложную информацию, чтобы не выдать остальных участников сговора. Кажется, нас снова опередили. Но теперь мы даже не представляем, кто за этим стоит. Когда мы с Леней ехали домой, я не проронил ни слова, думая о том, что это еще не конец истории. Да, нам удалось вычислить и разоблачить виновника наших бед, но за ним кто-то стоял. И этот человек не остановится на достигнутом. Не получилось с Ягудиным, он попытается с другим человеком. Вот только кого этот серый кардинал выберет в качестве новой пешки? Утром, когда я спустился позавтракать, казалось, что голова набита соломой. Леня сослался на занятости и куда-то умчался, даже не притронувшись к пище, а я сидел за столом и делал вид, что слушаю рассказ тети Тони о хлопотах, которые свалились на нее в Берендеевке, а сам плавал в своих мыслях. Что связывало меня с этой семьей? Они ведь мне не родные, я могу со спокойной душой строить жизнь, не оглядываясь ни на кого. Но что такое семья? Это поддержка близких. Это родной дом, куда возвращаешься после победы и неудачи. Это общая радость и печаль. Семья — нечто большее, чем родная кровь и схожий набор генетического кода. Это команда. Это общие цели. Это причина, которая заставляет сердце сжиматься от радости и печали. Да, бывает, что незнакомые люди помогают больше, чем родные, которые даже не проявляют интереса к судьбе члена семьи. Но Павловы были не такими. В той прошлой жизни у меня не было семьи. Я был совершенно одинок и пытался скрашивать свое одиночество обществом кота и друга, такого же ненужного никому старого ворчуна. Мне казалось, что Вселенная, или по чьей милости я попал в тело Николая Павлова, дала мне шанс прожить жизнь иначе. Почувствовать, что такое семья. Да, мне достался взбалмошный братец и убитая горем мать, к которым я не чувствовал той неразрывной привязанности, какую должен был чувствовать брат и сын. Но они были моей новой семьей. И даже тетя Тоня, болтая с полным ртом и заламывая руки при каждом восхищении, вызывала у меня улыбку. Я не просто так попал в это тело и начал новую жизнь. Видимо, Вселенная решила, что Николаю Павлову еще рано отправляться на покой. Его жизненный путь должен продолжаться. «Николаша, ты совсем ничего не ешь. Что-то случилось?» — заволновалась мать. Я словно очнулся от полуденной дремы и перевел взгляд на свою тарелку, где покоилась нетронутая рисовая каша с тыквой, в центре которой томился почти растаявший кусочек сливочного масла. «Прошу прощения, немного задумался», — ответил я. Взял ложку и зачерпнул немного каши с края тарелки, где она была не такой горячей. «И о чем же?» — поинтересовалась тетка. «О том, что теперь у нас все будет хорошо. Черная полоса для семьи Павловых осталась позади, теперь все изменится». «Разве я могу их оставить? Отойти в сторону и позволить жестокому миру растоптать и развеять даже воспоминания о том, что существовали такие люди, как Павловы? Нет. Я порву любого, кто станет у нас на пути. Потому что мы не выживем в этом мире поодиночке. Потому что мы нужны друг другу. Наконец, потому что иначе нельзя». «Николаша, можешь меня провести на поезд?» — попросила тетя Тоня. «Я и так у вас засиделась, а ведь дома нужно хозяйством заниматься». «Да что вы! Оставайтесь, можете совсем к нам перебраться. Матери спокойнее, когда вы рядом, да и нам всем не так скучно. Дом большой, для вас точно найдется свободная комната». «Хм, а за огородом следить кто будет? Там, поди, посохло все. Кстати, приезжайте вы ко мне на выходных. Ты с Леней поможешь урожай собрать, а Галя заодно развеется немного. Знаешь, на природе голова быстро очищается от всяких тяжелых мыслей». «А что? Это хорошая идея», — подхватил я. «Ладно, пора выходить, а то опоздаем. Поезд ждать не будет. Добираться до вокзала пришлось на автобусе, потому как станция находилась за чертой города. Путь занял у нас полчаса времени, но ведь еще нужно было достояться в кассу за билетом. Пока тетя Тоня стояла в очереди, я оглядывался по сторонам. Глаза разбегались от большого количества людей. Обливающиеся потом важные люди в костюмах, девчонки в коротких шортиках и маечках, семьи с шумными детьми. И все они куда-то спешат. Некоторые пассажиры тащили большие чемоданы на колесиках. Эти явно собрались в дальний путь. Были и те, кто тащил полные сумки, из которых торчали коробки с приобретенными в Дубровске товарами. Явно жители окрестных деревень, которые приезжали в город, чтобы скупиться. На какое-то мгновение мне показалось, что я увидел в толпе знакомое лицо. Хотя не показалось. Вон тот тип в дорожной одежде с большим туго набитым рюкзаком был в точности похож на Алексея Юрьевича Турова. Вот только что ему здесь делать? Настоящий Туров наверняка сейчас не отходит от Митрофанова, да и одевается совершенно не так. Но и в совпадение я не верю. Мужчина беспокойно озирался по сторонам, но меня не заметил. Он направился к кассам междугороднего сообщения, где людей было поменьше. Я бросил взгляд в сторону очереди, где стояла тетя Тоня, а потом посмотрел на график движения поездов. В принципе, успеваю посадить тетку на электричку до Берендеевки, а затем сесть на поезд, чтобы пообщаться с Туровым. До начала рабочего дня остается не так много времени, но придется отпроситься на пару часов. Что-то мне подсказывает, что это он. И поведение целителя больше похоже на бегство из Дубровска. А не гибель Ягудина побудила мужчину экстренно менять место жительства. «Николаш, что ты завис? Я уже справилась!» Оторвала меня от наблюдения тетя Тоня. «Да так, увидел своего коллегу по работе. Сейчас вас на электричку посажу и справлюсь о его здоровье». Минут через 10 тетка успешно разместилась на свободном месте в электричке. Я помахал ей рукой и направился к кассам. По счастливой случайности у меня появился реальный шанс оказаться впереди неизвестного нарушителя спокойствия в нашем маленьком славном городе. Все это время он был впереди, но до Турова я доберусь раньше. «Билет до Яра на Светлице, пожалуйста», — попросил я, заглянув в окошко. «Если можно, в 7-й вагон». Номер вагона был выбран не случайно, потому как именно туда направился Туров. Получив заветный билет, я помчался к поезду, который уже собирался продолжить путь. Провожающие торопились поскорее покинуть его, чтобы не задерживать отправление. «Живее!» — поторопила меня проводница, протягивая руку за билетом. Я был последним пассажиром, который вошел в этот вагон, потому как за моей спиной дверь закрылась. По составу пронеслась сначала первая волна, затем вторая, а после поезд потихоньку покатился вперед, набирая скорость. Я оказался в вагоне-купе и немного растерялся. «Как мне искать беглеца?» Заглядывать в каждое купе? Двери могут быть закрыты. К счастью, мне на выручку пришла та самая проводница. Девушка раздавала пассажирам чистое постельное белье, а я следовал за ней и пытался высмотреть своего знакомца. А вот и он. К счастью, едет пока один. «Алексей Юрьевич, какая встреча! Тоже путешествуете?» Я нырнул в купе перед тем, как Туров успел закрыть дверь. «Вы обознались». Бросил мужчина и поспешил отвернуться. «Как же? Ошибки быть не может». «А, это вы, Николай?» Рассеянно пробормотал целитель, повернувшись, чтобы рассмотреть мое лицо. Мне кажется, он заметно напрягся, когда узнал собеседника. «Решили сменить место жительства?» «Да нет, просто деловая поездка», промямлил мужчина, стараясь ногой задвинуть свой массивный рюкзак дальше под столик. «Не как за новой порцией яда собрались?» Задав этот вопрос, я пристально следил за поведением Алексея Юрьевича, желая увидеть его реакцию. «Не понимаю, о чем вы?» «Зато я теперь все прекрасно понимаю. Знаете, бывает такое, что в одночасье находит озарение. Вот именно в тот момент, когда я увидел вас на вокзале, мне все стало ясно. Я едва не попался на очередную удочку, решив, что все это безобразие было делом рук Ягудина. Но после того, как их поместье зачистили буквально за считанные минуты после разоблачения, я понял, что здесь работают куда более серьезные люди». «Ты лезешь, куда не следует совать свой любопытный нос», — одернул меня Туров. «А у меня был выбор. Я невольно стал участником этого замысла. Сначала как жертва, а теперь как человек, который спутывает планы. Знаете, гибель Ягудина заставила меня переосмыслить реальную картину происходящего. И знаете, что я понял?» «Мне плевать», — ответил Туров и отвернулся к окну. «А я так не думаю. Уверен, вам будет очень интересно услышать то, что я сейчас скажу. Ведь это относится непосредственно к вам. Званый ужин у Митрофанова. Бутылка с ядом маракрута. Бокалы были наполнены у вас, Вельского и Митрофанова. Изначально всем показалось, что хотели отравить Валерия Николаевича. Даже он сам так решил, с радостью переманил своего спасителя на службу. И ведь Олег Артемьевич поразительно легко отпустил вас. К нему перешли 5 целителей из клиники Вельского. Империал не нуждался в кадрах, так что мой уход восприняли вполне нормально. А я просто не хотел конкуренции. У Митрофанова я был единственным и незаменимым целителем, а Валерий Николаевич мог оценить мой профессионализм по достоинству, щедро оплачивая труд. Хорошая версия. Она могла бы быть правдой, но ей мешает кое-что. Послушайте дальше. Затем мне показалось, что Ягудин пытался отравить Вельского, чтобы убрать конкурента, но немного позже я понял истинный смысл случившегося. Мне никак не удавалось понять, кто же подмешал яд в бутылку. Но когда я вычислил отравителя, открылась настоящая картина. С чего вы взяли, что он был именно в бутылке? Может, яд подмешали Митрофанову в бокал? Отозвался Туров, несмотря на свое нежелание участвовать в этом разговоре. Исключено. Тогда бы слуга Митрофанова не пострадал. Именно поэтому яд был в бутылке, но разлили из нее всего 3 бокала. Вам, Вельскому и Митрофанову. И вот в чем был истинный смысл. Вы хотели убить Вельского, чтобы Ягудин стал монополистом в сфере медицины. А Митрофанову нужно было показать, от какой судьбы вы его спасли, а заодно втереться в доверие. Нет смысла рушить торговую империю, которой владеет Валерий Николаевич, иначе конкуренты поднимут голову, а справиться с ними будет не легче, чем избавиться от сорняков на поле. Постоянно будут прорастать новые после того, как старые выдрали с корнем. Куда проще контролировать самого монополиста, и эта миссия была возложена на вас. Как личный целитель Митрофанова, вы должны были постоянно находиться рядом и влиять на его решение. «У вас нет доказательств», — спокойно произнес мужчина. «Верно. Я не знаю наверняка, лишь предполагаю. Вот только мне кажется, что в этот раз мои предположения верны на все 100%. Но те люди, которые уничтожили Ягудина, знают правду наверняка, и они идут за вами. Вы ведь поэтому решили покинуть Дубровск и бежите со всем добром?» «Зачем вы это все рассказываете мне, если я и сам это прекрасно знаю?» — хмыкнул Туров. «Затем, что это вы добавили в бутылку яд, который привез из Центральной Азии Ягудин-младший. Благодаря своему опыту вы отлично знали, что делать, и смогли эффектно обыграть ситуацию. Но это не единственное ваше преступление. 2 года назад именно вы отравили моего отца. Только я не совсем понимаю, как, ведь он никогда не выпивал». «А с чего вы взяли, что это единственный способ ввести яд в тело?» — поинтересовался Алексей Юрьевич, вынув из рукава исписанную узорами деревянную трубку. «Хотите, я покажу, как мне удалось это сделать?» Не дожидаясь моего ответа, Туров поднес трубку к губам и выстрелил в меня дротиком. Я не успел даже дернуться, когда он со звоном ударил мне в грудь. Вот только ничего не произошло. Я запустил руку под пиджак и нащупал во внутреннем кармане оберег, который подарила мне Прасковья Ивановна на той неделе. Сам не знаю, почему я до сих пор таскал его с собой. Хотя должен признать, что он реально меня спас, хоть и сработал не так, как ожидалось. Нужно поблагодарить женщину при возможности. Я вынул застрявший дротик из пиджака и отбросил его в сторону. Мне нужно добраться до Турова до того, как он выстрелит 2-й раз. В дверь купе постучали, что было совсем не вовремя. «Я занят!» — заорал целитель, но дверь уже отъезжала в сторону. «Презент для господина Турова от доброжелателей», — произнесла разносчица, заталкивая тележку с угощениями внутрь купе. На вершине столика располагался массивный коробок, в которых обычно возят торты. «Увезите это прочь!» — закричал Туров, подскочив с места, но ничего не подозревающая женщина уже потянула за ленточку, сдерживающую коробку. Мне оставалось лишь оттолкнуть ее в сторону, вывалиться в коридор и захлопнуть за собой дверь. Прозвучал оглушительный взрыв, от которого перехватило дыхание и заложило уши. Мощная взрывная волна толкнула меня в спину, подхватила и буквально вышвырнула в распахнутое настежь окно поезда. Я рухнул в густую траву и покатился вниз по склону, удаляясь от железнодорожного полотна. За счет густой растительности падение немного смягчилось, но все равно его сложно было назвать мягким. Последнее, что я успел сделать, бросить все силы на регенерацию собственного тела, а затем перед глазами потемнело. Не знаю, сколько я находился в беспамятстве, но какое-то странное чувство заставило меня открыть глаза. Необычный запах в сочетании со странными звуками, доносившимися издалека, вырвали меня из пелены беспамятства. Где я? Как я сюда попал и что вообще произошло? Вокруг бревенчатые стены. Над головой соломенная крыша, а в воздухе витает целая палитра запахов свежеиспеченных блинов, парного молока, мяты и каких-то знакомых целебных трав. Последнее, что я помню, как мощная взрывная волна выталкивает меня в приоткрытое окно. К счастью, поезд шел на небольшой скорости, иначе меня бы просто размазало по земле или куда я там рухнул. Попытался пошевелить руками, но почувствовал боль и решил пока не особо геройствовать. Первым делом погрузился в изучение собственных тел. На энергетическом плане дела обстояли неважно. Часть важнейших каналов левой руки разорвана, энергетические потоки с трудом циркулируют по телу из-за многочисленных выбитых узлов. Такое впечатление, что всю эту схему взяли и хорошенько вытрусили, а часть элементов при этом попросту выпала и потерялась. Нечего и думать о том, чтобы восстанавливать физическое тело, пока не наведу порядок здесь. Словно электрик, решивший взяться за починку новогодней гирлянды, я двигался от одного энергетического узла к другому, активировал каждый и старался наладить работу. Да, работа это не быстрая, но куда мне спешить? Остаток энергии я направил на стимуляцию тех частей тела, где сеть удалось полностью восстановить. Запустил там регенерацию и почувствовал, как стало покалывать в ногах. А ведь до этого я совершенно их не чувствовал. В правой руке тоже чувствовалось жжение. Это хорошо, значит, заживает. Собравшись с силами, я запустил диагностику физического тела и едва не ахнул. Такое впечатление, что меня не просто выбросило взрывной волной из движущегося поезда. После изучения своего состояния я бы сказал, что мной тормозили. На теле десятки ссадин и кровоподтеков, левая рука ушиблена, кожа на ногах содрана, сотрясение мозга и неполный вывих шейных позвонков. Просто букет проблем, которые нужно решить. К счастью, хотя бы часть из них мне удалось исправить, но приходить в себя я буду еще долго. В памяти всплыли последние воспоминания. Да, мне удалось вычислить истинного убийцу Александра Павлова. Теперь я точно знаю, что это был Туров, пусть он и действовал по приказу Ягодина. Никто даже не попытался отыскать след от прокола дротика на теле отца, да и попробуй его отыщи, если регенерация делала свое дело. Увы, привлечь к ответственности этого негодяя не удастся, хотя он и так ответил сполна. Не поверю, что после такого мощного взрыва Туров мог выжить. Если через дверь купе меня так приложило, то что говорить о нем, если целитель оставался в самом эпицентре взрыва? Все-таки серый кардинал и здесь успел. Пусть я его опередил на считанные минуты, свидетеля он устранил, а значит, доказать что-то будет куда сложнее. «Пришел в себя, касатик», — послышался мягкий, приятный голос старушки. «А я уж думала, не выхожу. Но и крепкой ты, оказывается. Не как из одаренышей». Я осторожно повернул голову и скривился из-за накатившей боли. Понадобилось немного времени, чтобы приловчиться делать это без последствий. Передо мной стояла старушка, которой Тихоновна в дочери годится. Женщина была одета просто, по-деревенски, но опрятно. Лишь на фартуке виднелись свежие пятна. «Что со мной случилось?» — прошептал я. «А мне покуда знать. Думаю, тебе известно больше моего. Тебя нашли в паре десятков шагов от поезда. Мужики говорят, что сначала решили, будто помер, но как заметили, что дышишь, сразу потащили сюда». «А что с остальными?» «А мне откуда знать, были там остальные или сам ты там оказался. Я ведь из дома почти не выхожу. Разве что целебные травы собираю по весне, да валежник, а все остальное мне добрые люди приносят». «А вы Местная знахарка, если я правильно понимаю. Она самая, — подтвердила мои догадки женщина. Аграфена меня звать. Подумать только. Эта знахарка смогла меня выходить, несмотря на то, что у нее совершенно нет дара. Одними отварами и мазями справлялась. Разумеется, помогла моя регенерация, но не настолько, чтобы затянуть раны и вылечить все повреждения. Стоп. А сколько я провалялся вот так? Поинтересовался я, чувствуя подвох. Природа лечит постепенно. Ей торопиться некуда. Вот как вчера принесли с самого утра, так целые сутки и лежишь, касатик. А я все ждала, когда ж глаза откроешь. Видно ведь, что на тебе, как на собаке, все в раз заживает. Сутки. Выходит, сейчас уже вторник. Тихоновна, наверное, лютует и места себе не находит, да и дома наверняка волнуется из-за моей пропажи. Целой рукой я потянулся к карману и понял, что меня переодели. Ты это ищешь? Поинтересовалась Аграфена, кивнув в сторону стула, на котором находилась моя верхняя одежда. Не волнуйся, все на месте. Себе ничего не взяла. Даже перстень твой в карман положила. Уж извини, пришлось снять, потому как руки у тебя отекли, а он палец уж слишком сильно сдавливал. Телефон. Мне нужно сделать звонок. Пробормотал я. А это уж вряд ли удастся. Ответила целительница и достала из кармана моего пиджака аппарат. Точнее, то, что от него осталось. От удара телефон превратился в искорюженную кучу пластика, стекла и металла. Связаться с кем-то из целителей нет никакой возможности. Равно, как и вызвать помощь из города. Похоже, я застрял тут надолго.